Глава 27. «Вы такая сегодня красивая, румяная, глаза блестят», — похвалила меня Ирина. «Прямо помолодели лет на 10. На лазер бегали?» «Куда?» — не поняла я. «К косметологу на процедуру», — пояснила Деревянкина. «Прямо по теме нашей съемки. Вы к кому ходите?» «Никому», — честно ответила я. «Ой, да ладно!» — пропел незнакомый голос. «Ну зачем все звезды врут, что не пользуются всеми благами современной косметологии? Можно подумать, что вы, Арина, от природы такая, с румянцем во всю щеку». Я обернулась, увидела незнакомую женщину. Хотела сказать, что необычно здоровый внешний вид, всегда серо-зеленая жительница мегаполиса, получила из-за кросса по эскалаторам и духоты в метрополитене. Но не успела озвучить истину, потому что ко мне быстрым шагом подошел Павел. «Привет! Какая вам разница, чем пользуется Виола? Может, она купила себе крем японских императоров вместе с женьшеневой электрической водой?» Я попятилась. «Женьшеневая электрическая вода? Есть такая? У меня в ванной стоит самый обычный крем. Приобрела его в торговом центре на МКАДе за смешные деньги. Да еще в подарок мне дали лосьон и умывайку. Вот и пользуюсь этим набором. Я не знаток косметики». «Сегодня у нас рекламная съемка», объявил Паша и покосился на тетку. «Иди одевайся!» Незнакомка молча удалилась. Я удивилась. «Мой инстаграм уже работает?» «Нет, пока мы набираем материал», снисходительно пояснил директор. «Рекламу никто не заказывал. Мы денег не получили, наоборот, сами заплатили». «Зачем?» Снова не сообразила я. Паша похлопал меня по плечу. «Вилка, ты пишешь шикарные детективы. Я так не умею. Но ты не раскрутишь инстаграм. А я это сделаю роскошно. Для чего нам фейковая реклама?» Отвечаю. Народ, который войдет в аккаунт, увидя ролик с припевом «Я купила, и вы в магазин бегите», сразу поймет, профиль популярен. Иначе зачем владельцу аккаунта деньги платить? Но есть и другая сторона задницы. Представители фирм заметят, что Виолова работает на продаже и потянутся к ней. Начнем. Тема у нас самая интересная для бабья. Поход к косметологу. Третья дверь справа. Там оборудован кабинет и ждет гример. Детка, доверься мне. Паша клумбу не вытопчет. Паша способен уговорить крокодила прийти на фабрику, где из него сошьют сумку. Дверь распахнулась. На пороге возникла девушка ослепительной красоты. Блондинка с затейливой прической, сложным макияжем и весьма недовольным выражением неправдоподобно гладкого личика, на котором пламенил розовый румянец. «И долго мне ждать?» Гневно осведомилась она, бросая в кресло небольшую сумочку с огромным логотипом фирмы Gucci. Не знаю, кто она, но красавица точно не имела отношения к футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, дартсу и прочим видам спорта, где требуется хороший глазомер, плюс умение четко попасть в цель. Торбочка пролетела мимо кресла и шлепнулась прямо у моих ног. Признаюсь, я обожаю дорогие красивые сумки, обувь, только не бейте меня за это камнями. Знаю, что платить несметные деньги за замечательные вещи не стоит, но мечтать-то о них можно без ущерба для кошелька. А еще мне повезло с мужем. Степан прекрасно осведомлен о всех тайных мечтах жены. Поэтому несколько раз в году, на день рождения, под Новый год и когда у меня начинаются проблемы с написанием новой книги, супруг покупает билеты, и мы с ним летим в Милан. Почему туда? Ближайший друг Степы, Дима Раскин, много лет назад женился на итальянке. Теперь у них большой дом и гостевая избушка, которая всегда нас ждет. Загул продолжается 2-3 дня. Мы с мужем делаем покупки, безостановочно едим и возвращаемся в Москву с чемоданом обновок для меня и с несколькими лишними килограммами в боках. Степа тоже покупает себе носки, одну пару. Если я начинаю зудеть... «Милый, смотри, какой костюм! И на него хорошая скидка!» Дмитриев отмахивается от меня, как от назойливой мухи. «Зафига мне очередной пиджак с брюками! Шкаф скоро треснет!» Мне бы тоже не следовало отовариваться под завязку, но у меня шкаф крепкий. Трещин ни в дверцах, ни на стенках пока не наблюдается. «К чему это я сейчас? Каюсь в шопоголизме?» Отлично знаю, как выглядит сумка от Gucci. И сейчас, наклонившись, чтобы поднять редикюль, мигом поняла. От известного итальянского бренда у него только логотип. Я держу в руках фейк. Блондинка прищурилась. «Бросьте куда-нибудь, надоела мне эта торба. Сама не знаю, чего ее таскаю». «Ну и?» Вопрос адресовался Павлу. «Солнышко, через 10 минут начнем». Девушка скривилась, плюхнулась на диван, вытянула ноги, обутые в белые ботфорты, и процедила. «Ради вас я послала на шоу Балахова, куда меня приглашали экспертом за щедрые баблосики. Я добрая, готова помочь никому неизвестной писательнице. И что, концерт тоже из-за вас? Аншлаг, Кремль переполнен, я даже телефон выключила. У нас репетиция на сцене, давайте начинать». Паша повернулся ко мне. «Виола, пойдемте. Солнышко, кошельком клянусь, через 5 минут мы начнем. Ваш выход через 30 минут». Девица легла на диван. «О боже! Чтоб я еще раз пожалела кого? Согласилась на жесть? Несите кофе, латте, салат из морепродуктов. Накройте меня пледом, дайте подушку. 50 граммов коньяка. Да не говна в бутылке, а подлинный арманьяк. Ну чего стоим, кого ждем? Побежала живенько, принесла быстренько». Деревянкина, на которую девушка показала пальцем, пришла в замешательство. «Салат? Кофе? И где это все взять? Паша!» Блондинка издала стон. «Вы не удосужились изучить мой райдер? С кем я связалась? Когда приглашаете звезду моей величины, человека с миллионом подписчиков в Инстаграме, известную певицу, кумира России, следует обеспечить ей нормальные условия работы. Коньяк необходим мне для разогрева голосовых связок». Павел взял меня под локоть и повел к двери, а с дивана неслось. «Пледа тоже нет? Нет, доброта всегда заводит в неприятности. И...» Продолжение стенаний я не услышала. Мы с директором вошли в коридор. «Кто это?» — робко поинтересовалась я. «Певица Муся», — отрапортовал Павел. «Слышали о такой?» «Нет», — после небольшой паузы призналась я. «Но я плохо знаю современную российскую эстраду». «У нее 1 000 000 подписчиков в Инстаграме», — объяснил парень. «Я договорился с этой мочалкой. Она, естественно, за деньги участвует в нашем видео. Потом выставляет его в своем аккаунте, говорит, что дружит с Ариной Виоловой. Ее подписчики мигом несутся в профиль писательницы. Это безотказно работает. Входи»,